171. Потому, когда понимание не зиждется на иерархии, то не могут явления фокуса так жизненно проявляться, и каждый обособляющийся не может найти путь к нам. Так много бредущих теней, которые не могут повернуть ключ утвержденный. Так много устремлений теряется в пространстве. Потому на слиянии дуг сознаний мы строим будущее. Так наш огненный закон предписывает объединение сознаний. Так нужно укрепляться в сознании фокуса. Дух может приблизиться к осознанию огненного закона. Явление иерархии есть основа строительства.